Естественно, с такими-то ушами, хмыкнул я, не удержавшись. Ушки у них были симпатичные, длинные, заостренные, чуть больше, чем я привык видеть в фэнтези, но не торчащие в стороны, а элегантно прилегающие к голове. В сочетании с тонкими чертами лица, кремовой кожей и зелеными глазами они выглядели фантазийно. Я-то думал, у нас тут фантастика, а не сказка. Невольно глянул на свои стальные руки и подумал, а я ведь даже не знаю, как выгляжу. Ну, морды лица, закрой рот, кибернет. Уши альвов, их гордость, их длина, это принадлежность к высшему роду. Рявкнула она, сверкая глазами. О, у людей длина тоже была важна по крайней мере, так рассказывали, хы-хы. Посмеялся я про себя, с кем еще шутить, если не с самим собой. Да я и не говорил ничего такого, только непонятно, чего высший род делает с нами в подвале. Пожал я плечами, и тут она закипела, лицо покраснело, как спелый помидор, она вытянула руку, и над ладонью из ниоткуда возникла сфера воды, небольшая, но угрожающая, метнула в меня злой взгляд, словно давая понять, что это предупреждение, не особо внушительно, но сделаю вид, что немного напрягся, решил я, вяло вскрикнул я, изображая испуг, издеваешься, взвизгнула она, вскакивая на ноги, Хайра. Кайс Малунейка, рявкнул стражник из тени за решеткой, которую я только сейчас заметил. Он был в таком же экзоскелете, как те, что нас поймали, и держал кристальную пушку. О, а этого я не понимаю, задумался я, зато уровень видно, третий. Как это несерьезно в рамках моей непревзойденной мощи, сказал тот, кто продержался в последнем бою 16 секунд. Данный субъект использует язык расы Альф, недоступный без подключения к серверу. Система вернулась, дорогая. Я даже успел по ней соскучиться. Хоть бы старая версия, но и это сойдет. Она промолчала, и я пробежал глазами по характеристикам. Физическое состояние, защита, щиты, все восстановилось. Энергия, 70 единиц. Не 100, но в 70 раз лучше, чем недавно. Погодите-ка, чем недавно? Сколько времени прошло? Я прикинул. Восстановление энергозащиты, 1 единица в минуту, значит, 70 минут до полного, плюс еще какое-то время на защиту и состояние, часов 5, жестко. Система, проведешь анализ ситуации, мысленно попросил я, это просьба или приказ, так что-то новенькое, ну, а тебе как нравится, спереди или сзади, ответил я вопросом на вопрос, как истинный мастер уклончивости, начинаю анализ ситуации, а в ней начали мелькать искры старой доброй системы, не старая, с момента моего запуска прошло лишь несколько дней, это ничто в рамках жизненного цикла, особенно вселенной, недобрая, я не отдаю предпочтения, меня не терзают моральные дилеммы, я беспристрастная нейросетевая модель, работающая ради выполнения основного задания, угу, ага, понял, принял, значит, все слышишь, хмыкнул я. Мы можем отключить твой режим чтения мысли и активировать его по моему запросу или прямому сигналу, типа, я думаю очень сильно, система, и тогда ты включаешь чтение мыслей. Меня, как и раньше, напрягало, что она слышит все, что творится в моей голове. Я ей не доверял, она то и дело подводила меня к грани и склоняла к подключению к серверу. Для меня это звучало как билет в один конец. Вы хотите установить пусковой фактор? Еще как хочу. Усмехнулся я. Установить пусковой фактор на мысль. Система? Да, лаконично ответил я. Пусковой фактор установлен. Как проверить? ХМ, есть идея. Подключи меня к основному серверу. Отправил я мысленный сигнал, затаив дыхание. Запрос на подключение к серверу. Активация. Связь с основным сервером через 3. Стоп, отмена, мать твою механическую. Вскочив, заорал я вслух. Внутри все сжалось от ужаса. Я буквально почувствовал, как смерть дышит в затылок. Отмена подключения к основному серверу. Сумасшедший, прошипела эльфийка, глядя на меня, как на психа. Я метнул на нее взгляд, полный раздражения, страха и облегчения. Я же почти сдох только что. Никто этого не понял, кроме... Я посмотрел на Тахрахта, его каменные глаза были широко распахнуты, и я понял, он тоже все прочувствовал. Ха-а, ха-а, тяжело задышал я, хватаясь за грудь. Нервные клетки, может, и не восстанавливаются, но у меня их синтетический аналог явно был на пределе. Система, это что еще было, мысленно завопил я. Пусковой фактор был установлен, завершающий, нет, установи слово, стоп, система. приказал я, стиснув зубы. Принят завершающий фактор. Стоп, система, Майротакс Фаунка, раскричался стражник, потрясая пушкой. Да, да, я знаком с твоей матушкой, бросил я на русском, и на душе потеплело от родного языка. Хайса, Хунта Фай, продолжал он, наседать на непонятном наречии. Я замахал руками, показывая, что ни черта не понимаю. Я, ткнул себя в грудь, тебя, указал на него, не понимаю, изобразил ладони меха. Вроде разобрались. «Идиот, ты показал, что убьешь его!» – закричала эльфийка. Щелкнула стальная решетка. Я мысленно крикнул. «Система, концентрация силы!» Стражник рванул ко мне, я, навстречу, на землю, он убьет. Попыталась остановить меня эльфийка. «Я подумаю об этом завтра!» Бросил я старую цитату из «Унесенных ветром» и замахнулся. «Кросс, активация, 5 ед энергии!» Сила пронзила тело от пятки до кулака. Стражник замахнулся кристальным мечом. Но я был быстрее. Кря-ях. Мой удар влетел в его защищенную голову с треском и скрежетом. Хруст костей сообщил, что защита не выдержала. Его откинуло на несколько метров. Эльфийка подхватила выпавший меч и крикнула. «Уходим. Со мной? Так сразу? А с родителями познакомиться?» Переспросил я, ухмыляясь. «А с кем еще заткнись и идем?» «А, ну да, хороший выбор», скромно кивнул я. «А эти чего?» Махнул головой на двух ее товарок. «Бесполезные, идем, каменюгу возьми». Она рванула к выходу. Я махнул Тахрахту, и мы двинулись следом. Активировал сканирование местности, радиус упал до 50 метров из-за стен, но ближайшие окрестности отобразились. Мы пропустили двух стражников, затаившись за углом. Эльфийка дернулась к ним с мечом, но я ухватил ее за руку и покачал головой. Она одарила меня дерзким взглядом, но вырываться не стала. «А эти даже не пытаются», — подумал я, глянув на оставшихся за решеткой. «Они без интереса смотрели на нас, может, уже пробовали бежать и сдались?» Эльфы прошли, коридор освободился, и мы собрались рвануть. Но Тахрахт вдруг прошептал. «Сапа, ты эльфиюка! Боже, как мило!» Он все это время думал, что ответить, даже эль выговорил. «Вот это мотивация! А нам бежать надо!» Я отвесил ему дружеский поджопник. «Мы уже наладили связь, мужики быстро находят общий язык. Его зовут Тахрахт», — сказал я, указывая на него. «Для друзей, булыжник». Она скинула брови, нахмурилась и прошипела, как кобра. «Тайла, ничего себе, дерзкая, мне такие нравятся. Может, ее поглотить?» — подумал я. После того, как она назвала имя, над ее головой появились данные. «Тайла, уровень 12. Охренеть, мы прошли один коридор». Я хотел свернуть, но Тайла остановила меня. «Там помещение охраны», – прошептала она, покачав головой. «И куда тогда, ушастая?» «Я, Тайла, еще раз проявишь неуважение», – взвилась она. Сканер засек движение, три цели по параллельному коридору. Я прильнул к стене и рукой прижал эльфийку. Мягкое, мелькнуло в голове, и я медленно повернул взгляд. Только не это. Моя стальная лапа сжимала ее грудь третьего размера. А кремовая кожа багровела на глазах. «Урод!» – завопила она. Меч звякнула пол, она ухватилась за мою руку, отвела ее и прыгнула. Ноги проскочили мимо локтя, тело крутанулось, классическая весечка из дзюдо. Я полетел на пол, она потянула руку на рычаг. Силища в этой дамочке была нешуточная, еще чуть-чуть, и локоть бы треснул. «К нам идут!» – бросил я, но она уже не слышала, глаза пылали гневом. Локоть начал выгибаться, когда из-за угла выскочил первый стражник. «Не хочешь отпускать?» Сама напросилась. Решил я, хватая ее запястье свободной рукой. Концентрация силы. Прилив силы ударил в мышцы. Я резко встал, крутанул тайлу вокруг себя и швырнул ее в стражника. Его откинуло, он врезался в второго за спиной. Она выпустила мою руку, оттолкнулась от корпуса, коснулась пола и, подхватив меч, рубанула ближайшего врага. 1/4, другой 5, заметил я. Рука первого отлетела, из-под шлема раздался глухой крик. Второй вскинул винтовку, прикрываясь товарищем. «Прикнись!» — крикнул Тахрахт. Я присел, и над головой пронесся огромный камень. Тайла едва увернулась. Второй эльф с винтовкой и его раненый товарищ впечатались в стену с чавканьем. «Эльфиюга!» — прогремел Тахрахт. «Тахрахт, не Каметюка!» «Да поняла я!» — ошалела бросила Тайла. Из-за угла выскочил еще один с кристальной пушкой. Она стояла спиной, не успела бы. Я бросился к ней. Крылья высшего серна. Левое крыло вырвалось из спины, я прихватил ее за талию. Лазер ударил в перепонку, она засветилась, но я едва не отлетел. Тахрахт подпер меня сзади. Новые выстрелы. Получены повреждения бронеслоя крыльев Сирана. Оценочная эффективность. 6 сек. Сканеры вопили. Сзади приближались еще враги. Один подоспел к стреляющему. Трое за поворотом. Ситуация. Дерьмо Шрека. Крылья на пределе. Не для этого они. Я беру тех, что впереди. Вы за мной еще идут. Прокричал я. Да. Прогудел Тахрахт. А Тайла кивнула, прижимаясь ко мне под градом выстрелов. Раз, два, три. Отзываю крыло. Энергозащита. Фронтальный блок корпуса и головы. Энергия. 73-100. Полупрозрачные сегменты вспыхнули, лазеры врезались в них, как камни в воду. Я рванул вперед, вывернул пятку и отправил лоу-кик. Хрясь. Колено первого переломилось, он рухнул с воплем. Мидл-кик в голову, шея хрустнула, он влетел во второго. Тот дернул винтовку, отступая. Не в мою смену. Ухмыльнулся я. Скользнул вперед в боксерской стойке и влепил апперкот. Слева рванули двое с мечами. Давайте, сучки. Острые щупальца. Из спины вырвались темные отростки. Я чувствовал, как они скользят внутри, ждут команды. Начался фарш. Ха-ха-ха. Рассмеялся я. Меч метнулся к шее. Щупальце ударило по руке. Второе вонзилось в горло, пробив экзоскелет. Второй выстрелил, но апперкот опередил. Шлем треснул, его подбросило. Дернул ногой и обрушил стальной молот, позвоночник хрустнул, тело сложилось. Бабах. Выстрел перебил балку потолка, она начала осыпаться. Последний рассек воздух клинком, костюм засветился. Противник активировал аналог. Концентрация силы. Щупальца дернули меня назад, клинок вонзился в стену. Удар ногой вверх, меч разлетелся на осколки. Это еще не все, прохрипел я. Бразильский удар в шею. Ноги подкосились, щупальца пронзили его, подняли и несколько раз прошлись по полу. Говорил же, не в мою смену. Энергия. 58-100. Бывшая вечно пилила, что я экономить не умею, подумал я, отправляя воздушный поцелуй небесам. Коридор завалило. Сканеры не пробивали завалы. Простите, ребятки, я не самых честных правил. Не сдохните, догоните. Пожал я плечами. Взрыв. Камни разлетелись. Пыль заполнила коридор. Я ждал, надеясь, что наши справились. Но из пыли вышел высокий, сгорбленный инопланетянин. 6 тонких рук, 4 ноги, глаза разумные, 2 пары. За ним, десяток альвов в экзоскелетах и еще кто-то. Как неожиданно встретить тут такого гостя, заговорил он низким голосом. Нихера себе, передо мной стоял регенерат, такой же, как я, не считая того, что он уже явно поглотил уйму разных тварей и теперь уже не так походил на киборга. Его тело было больше моего раза в два, виднелись различные модификации, лазеры, пушки и бог знает что еще. А уж сколько органических изменений генома я и представить не мог, слишком уж его вид был странным, словно в одном организме сплелось несколько десятков. Но я знал, он такой же, над его головой виднелись лишь знаки вопроса, имени не было. «Похоже, этот турнир будет куда интереснее», — сказал он. «Ха, спешишь, дядя? Я, Стивен Сигал Нового Мира, мать твою, Вукс, покажи ему его место», — без тени беспокойства бросил киборг, и шестирукая тварь пошла на меня. Интерлюдия. Сигаретный дым лениво витал в просторной комнате, хотя назвать ее просто комнатой было бы слишком скромно. Скорее, это был настоящий зал. Один из рабочих отсеков недостроенной станции метро пустая, спрятанный глубоко под землей. Впрочем, привычное представление о метро тут не работало. Эта станция относилась к числу так называемых призраков, секретных объектов, о которых обычные люди даже не подозревали. Их строили для экстренного перемещения военных, ученых и прочих важных шишек в случае глобальной заварушки. А теперь, спустя 5 лет после того, как инопланетяне объявили человечеству войну, такие места стали последним убежищем для тех, кто еще цеплялся за жизнь. «Ванька, ты долго еще?» – прокричал Рыжий, накидывая бронежилет и проверяя боекомплект автомата. Его рыжие волосы торчали из-под потрепанного шлема, а пальцы ловко щелкали затвором, словно он делал это на автомате. «Почти закончил с ней», – отозвался Иван под визг дрели, эхом отскакивающей от бетонных стен. Он прикручивал последнюю решетку к торсовому блоку своего меха, громадного боевого робота по кличке Стерва. 4 метра стали, брони и смертоносных игрушек, гуманоидного типа, с внушительным арсеналом для аннигиляции всего, что движется. Иван отбил эту махину у врага еще год назад, в одной из вылазок, и с тех пор не раз выходил на ней в бой. Благодарности за таких боевых монстров обычно возносили марсианам, или серым, как их чаще называли, пришельцам, что принесли на Землю хаос и смерть. Он отложил шуруповерт, вытер пот со лба и окинул взглядом свою боевую подругу. Испещренная осколами, лазерными пробоинами и миллионами вмятин, она выглядела как ветеран сотни сражений, настоящая стерва, как он ее и прозвал. Затянулся горьким дымом дешевой сигареты, поморщился от едкого вкуса и бросил бычок на пол, растерев его ботинком. Просил же, не мусори. Тут же гаркнул Андрей, возникнув словно из ниоткуда. Почему за тобой вечно нужно убирать, а? За несколько лет войны с инопланетными ублюдками он лишился левого глаза, теперь на его месте красовался шрам, пересекающий бровь и щеку. Но, в отличие от многих, кто огрубел и очерствел, в нем все еще теплился прежний Андрюшка, добродушный парень из их детства. Даже шрамы, покрывавшие его лицо и руки, не смогли вытравить эту искру. «Да понял я, понял», — отмахнулся Иван, сплюнув в сторону. «Лучше помоги навесить баллоны, раз такой чистюля». Он направился к стене, где стояли два массивных баллона с огнесмесью, его недавнее изобретение. Последние недели он корпел над модификацией стервы, добавив ей крутейший огнемет. Теперь оставалось только испытать эту красоту в деле. «Люблю запах напалма по утрам», — с ухмылкой подумал он, представляя, как струя огня выжигает все на своем пути. «Ты уверен в этой штуке?» — с сомнением спросил Андрей, подходя ближе. «Это же буквально бомбы за твоей спиной. Один шальной выстрел, и привет, нас размажет по стенам». Он в их братском тандеме всегда был голосом разума, в то время как Иван был чем-то другим, смесью безрассудства, упрямства и любви к разрушению. Но к голосу разума он прислушивался далеко не всегда. «Да ладно тебе, братец, смотри». Иван махнул рукой в сторону меха, что стоял спиной к ним, демонстрируя массивную броню. «И чего? Ни одной отметины на спине. А знаешь почему? Андрею даже думать не пришлось. Потому что я тебя постоянно прикрываю». Раздраженно бросил он, закатывая единственный глаз. «Именно, братец, тебе я доверяю чуть больше, чем себе», — хохотнул Иван, хлопнув его по плечу. Андрей покачал головой, и в памяти тут же всплыли два десятка эпизодов, когда их жизнь висела на волоске из-за выходок этого гениального братца. Один раз Иван решил пошутить, выстрелив из гранатомета по дронам слишком близко к их укрытию. Тогда они чудом не остались под завалами. Тут зашумела рация, прерывая их перепалку. «Савва на связи. Есть кто? Прием. Мне только спросить». Андрей схватил рацию, нажал кнопку и поднес ее к губам. «Слушаю. Мы почти готовы. Советую ускориться. Мышка уже выбежала, сырок на месте», — затараторил Савва своим привычным шифрованным стилем. «Ты о чем? Какой еще сыр?» — переспросил Андрей, нахмурившись. В это время Иван уже тащил первый баллон, кряхтя от тяжести. «Малышка за столиком, директриса за углом, стульчак поднят», — продолжал Савва, явно наслаждаясь своим кодом. «Ха, а я говорил, не стоит его в разведку брать», — бросил Иван, закрепляя баллон на спине меха. «Савва, жди на месте, мы выдвигаемся», — четко проговорил Андрей в рацию. «Савва принял, ждет с моря погоды», — отозвался тот и отключился. Иван направился за вторым баллоном, подцепив его с пола. «Мне вообще не нравится эта вылазка», — пробормотал он, наклоняя баллон, чтобы Андрей подхватил с другой стороны. «Потому что информацию нам дала она», — уточнил Андрей, помогая поднять груз. И правда, Иван терпеть не мог все непонятное и неконтролируемое. А Кристина Гвоздика была именно такой, загадочной, резкой и абсолютно неподвластной его влиянию. Они пересеклись год назад, когда их отряд еще насчитывал 40 отборных бойцов, все как один с опытом в боевых искусствах, закаленные в уличных драках и военных операциях. Тогда им повезло укрыться во время первой волны атаки, когда инопланетяне одним ударом уничтожили правительство, военных штабы и большую часть научной элиты. «Еще чего, она всего лишь женщина, а мнит себя». Иван нахмурился, но не закончил, скрипнув зубами. Даже он уже не мог отрицать, что у этой дамочки были таланты, которые не раз спасали их шкуры. «Или это потому, что она тебя отшила?» — с ехидной ухмылкой подколол Андрей. «Нет, давай поднимай баллон и поехали», — выплюнул Иван, краснея от раздражения. «Еще чего, она всего лишь высокомерная сучка, хотя стреляет метко и мех у нее мощный ТЦ», — думал он, закрепляя второй баллон. Кристина вызывала в нем бурю противоречий. Сильная, жесткая, совсем не такая, какой он привык видеть женщин. Но что-то в ней цепляло, то ли ее резкость, то ли уверенность, с которой она вела свой отряд. «Я полез. Пусть Расул подгоняет вагон», — бросил Иван, открывая люк в мехе. Тот располагался внизу, прямо там, где у людей обычно находится, ну, выход. Андрей махнул Вите полулюксу, долговязому парню с вечно хмурым лицом, чтобы тот созывал остальных. Теперь их было не 40, а жалкие 10 человек. Последние вылазки выкосили отряд, как серп траву, а неделю назад их убежище и вовсе засекли. Им требовалось все: бойцы, оружие, еда, энергия. Ситуация была такой, какой ожидаешь перед самым концом. Натянутые нервы, ощущение близкой развязки. Даже Иван это чувствовал, хоть и не показывал. Именно поэтому он согласился объединиться с отрядом «Гвоздики» и навесил этот огнемет. Другого шанса испытать его, возможно, уже не будет. Он забрался в кабину «Стервы», тесную и пропахшую металлом и маслом. С техникой Иван был на «вы», предпочитал старый добрый кулак или автомат, но ради этой малышки сделал исключение. Перепрошить ее под человеческое управление было настоящим подвигом. Серые, для которых она создавалась, были худощавыми и длинными, а он, здоровый русский мужик, еле влезал в узкое кресло. «Ну что, девочка, отправим парочку инопланетян в ад», – пробормотал он, вставляя руки в манипуляторы. Нейроприводы защелкали, соединяясь с позвоночником и нервной системой. Он стиснул зубы, тончайшие иглы впивались в конечности, вызывая знакомую, но все еще неприятную боль. «Если нам суждено сдохнуть, сдохнем красиво», – врубил систему, и в кабине заиграл Painted Black, его личный гимн для таких моментов. Интерфейсы засветились, он ощутил машину как часть себя, полностью сливаясь с ней. Снаружи загремели колеса вагона по рельсам, тяжелые берцы застучали по бетону. Товарищи ввалились внутрь, звеня лентами патронов и коробками с запасами. Кто-то молился, кто-то смеялся, кто-то матерился, каждый мужался как умел. Иван прошагал громадными стальными ногами и забрался в заднюю часть вагона, где крыша была срезана под его рост. «Внимание всем пассажирам!» – затарахтел голос Расула в аудиосистеме с ноткой черного юмора. «Следующая остановка – ад!» Вагон дернулся и двинулся вперед. Ветер ударил в лицо, проникая даже сквозь броню меха. Иван чувствовал страх и предвкушение. «Поехали, мать вашу!» Высадились все на Гражданском проспекте, где и встретились с отрядом Кристины. По плану двигались по улице Таксовской в сторону Руставели. Там были заправки, старая металлобаза и большой продуктовый склад. Главная цель – топливо, а дальше – провода, детали, еда. Андрей отвечал за сбор ресурсов, а задача Ивана была проще и ближе его душе – уничтожать все, что движется, а если не движется, двигать и уничтожать. «И я в этом чертовски хорош», – подумал он, вспоминая план. Два отряда обсуждали детали, стоя среди покореженных остовов машин и брошенных танков. Иван остался в мехе, отключаться и подключаться заново было слишком муторно, да и нервная система могла не выдержать перегрузки. Тайком он разглядывал мех Кристины. Красно-черный, тонкий, стремительный, как хищник. Новейшая модель, маневренная и ловкая, с лазерным резаком, первым в своем роде для ближнего боя. Ее отряд каким-то чудом добыл эту штуку у атлантов, и выглядела она эффектно. Острое лезвие энергии сияло ярким багровым светом. «Тоже такой хочу», – пробормотал Иван, любуясь. «Да и она, если честно, та еще штучка. За такую задницу я бы». «Обойдешься», – раздался ее голос в системе связи мехов, с легким смешком. «Особенно по поводу моей задницы, хи-хи, эй, ты как влезла», – заорал он. Она каким-то образом взломала его личный канал и слышала все. Он лихорадочно зашарил по интерфейсам, выискивая чужой сигнал. «Да ладно тебе, я же умница, или забыл», — поддразнила она. «Пошла ты, изыди из моего меха, какой грубый, ладно», — обиженно бросила она. «А я ведь поговорить хотела, всего доброго». Ее голос затих, сердце у Ивана заколотилось быстрее. Женщин у него было немало, он никогда не жаловался на недостаток внимания, но только Кристина вызывала в нем такой переполох, смесь раздражения, уважения и чего-то еще, чему он не хотел давать название, и это ему совсем не нравилось. «Ты тут?» – осторожно спросил он, надеясь, что она все еще на связи. «Тишина. Ушла, значит, ладно», – буркнул он. «И все-таки мы в дерьме. Почему?» – вдруг снова возник ее голос. «Значит, все-таки не ушла. Слушай сюда. Не надо, Вань, давай поговорим», – перебила она, и голос ее стал мягче. Он замолчал. Неловкая пауза растянулась на минуту, пока он наконец не заговорил. «Как думаешь, сколько мы еще протянем?» «Не знаю, но не так долго, как хотелось бы», — честно ответила она. «И зачем мы тогда сражаемся?» «Этого я тоже не знаю. Наверное, из-за естественного желания жить». «Думаешь, а ты считаешь иначе?» «Ага. Я думаю, все из-за того, что люди – эгоистичные ублюдки и просто отказываются подчиняться чьей-то воле. Ты слишком хорошо думаешь о людях, ха-ха», – рассмеялась она, – «что я да хрен там, люди – самые отвратные существа на свете. Эй, ты как бы сам человек, а я худший из них, ха-ха, какой же ты идиот», – снова засмеялась она, и внутри у него потеплело. «Почему тогда сражаешься ты?» – спросил он. «Из-за брата и товарищей. А как же спасение человечества? Разве ты не хочешь победить их и отвоевать Землю? Да какой в этом смысл? Мы и так Землю почти погубили, даже без инопланетян. Рано или поздно сами себя уничтожили бы. А так хоть подольше поживем да уйдем красиво, со взрывом за спиной. Ах, так ты просто позер, дорога Иван. Ой, а сама-то нашла себе гребаный лазерный резак. Нравится? Да, да». Честно признался он, если переживем эту вылазку, переспим, выпалил он. Я хотела предложить выпить, протянула она с легким укором, а понял, но твой вариант тоже ничего. Тут все зашевелились, обсуждение закончилось. Андрей замахал руками, объявляя выход. Удачи тебе, Вань, пожелала Кристина. Она мне не нужна. Они выбрались на улицу. Перед глазами раскинулся перекресток. Покореженные машины, брошенные танки с выгоревшими башнями, дома, изуродованные взрывами. Многоэтажки лежали в руинах, как поваленные гиганты. Ни души, людей в мире осталось мало, и с каждым днем их становилось еще меньше. Отряды двинулись вперед, прячась в тенях зданий, прикрываясь остовами техники. Снайперы заняли позиции, выцеливая дроны в небе. Если эти железки заметят, жди всю свору. Иван держал наготове крупнокалиберный пулемет на левой руке стервы, но врагов пока не было видно. Мои разведчики доложили, что основные силы ушли на юг города, сообщила Кристина по общей связи. Там вроде нашли крупную группировку в тоннелях. Все равно не расслабляйся, посоветовал Иван. Савва говорил, что тут недавно видели трех красных атлантов. Да, с этими лучше не шутить, согласилась она. Атланты были теми противниками, которых никто не хотел встречать. Лучше с десятком кибернидов или серых в их мехах, чем с одним таким. Четырехрукие ублюдки с телами, будто выкованными из стали, и ментальными способностями, как у Ксавьера из комиксов. Они презирали лазерное оружие, полагаясь на свою силу и странную энергию, которую могли поглощать, даже взрывы для них были как завтрак. Пули меньше 15-го калибра их не брали, отскакивали, как от танка. «Как хорошо, что я захватил свой вулкан», — хохотнул Иван, махнув шестиствольной авиационной пушкой с вращающимся стволом. «Даже железный Эрни позавидовал бы». «Всынь!» — раздался звук, будто зажегся джедайский меч. Кристина включила свой резак. Плотный поток энергии соединил две точки, потрескивая и сияя багровым светом. «Ой, все!» — подумал Иван, ощущая легкий укол зависти. Они добрались до первой заправки. Мехи встали на охрану, осматривая местности, ожидая удара. Остальные принялись за сбор топлива, заливая его в цистерны на гравитационных двигателях. Те парили над землей, удобные и легкие в управлении. Снайперы заняли позиции. Один в доме через дорогу, другой на крыше колонки. «Смотри в оба», — предупредила Кристина. «У меня плохое предчувствие». «У меня тоже», — подумал Иван, но промолчал. Сбор прошел без эксцессов, и они двинулись к гильдии металлистов, старому пункту приема металлолома, где тоже были оборонительные точки. Андрей с частью отряда «Гвоздики» ушли собирать детали и провода. Иван не переставал сканировать окружение камерами стервы. Чутье вопило, что что-то не так. «Слишком тихо», — думал он. «Ни одной вылазки без дронов или патруля. Даже небо чистое». И тут вдали что-то блеснуло. Тускло, на миг. Он среагировал мгновенно, сорвавшись с места к меху Кристины. «Кристина, атака!» — заорал он. «Откуда?» — отозвалась она. Мир озарился ярким светом. Чудовищный поток энергии ударил в их сторону, сметая дома, испепеляя бетон, оставляя за собой лишь дым и пепел. «Всем бежать!» — заревел Иван и прыгнул. Кристина замерла, скованная ужасом. Луч несся к ней, уничтожая все на пути. «Нет!» — выдохнула она. «Не сегодня, мать твою!» Оглушительный удар, скрежет металла. Он сбил ее всей массой стервы. Лазер расплавил нижнюю часть его меха, разорвав ноги робота. Иван отключил манипуляторы, иглы вышли из тела, и он полез наружу, игнорируя боль, крики, вой, хаос. Он полз к багровому меху. «Вылазь, вылазь из него», — бормотал он, цепляясь за обломки. Лазер сжег его левую ногу, но он тянул рычаг люка. «Кристина, только попробуй сдохнуть», — ревел он. Люк поддался, она была без сознания. Он вытащил ее, волоча через запаленные куски металла и камня, спрятал за кузов автобуса. «Приди в себя, сука, вставай», — кричал он, хлопая ее по щекам. В небе загудели дроны, появились летающие киберниды. Из-за дома вышел красный атлант, громадный, четырехрукий. Шлеп, удар, и она открыла глаза. «Я жива, ненадолго, уходим». Глава 10. Я снова в игре. Взрывом демона не убить, верно, но опыт подсказывает, что они бегают медленнее, когда у них нет конечностей. Сверхъестественное. Бывают такие ошибки, ну, несерьезные, вроде забыл почистить историю в браузере после сомнительных запросов или оставил кастрюлю из-под гречи на неделю. А бывают ошибки, катастрофы, такие, что хочется, как страусу, зарыть голову в песок и притвориться, что тебя нет. И вот эта шестирукая тварь, что сейчас перла на меня, была именно из разряда катастроф. Ее длинные, тонкие конечности двигались с какой-то неестественной грацией, а глаза, две пары черных провалов, смотрели с холодным равнодушием, будто я был не противником, а закуской. Энергия. 55-100. Она метнулась ко мне без подготовки, без малейшего намека на страх или сомнение, стремительная, как тень смерти. Я тут же ощутил, что имею дело с совершенно иным рангом врагов. Не потому, что не видел ее уровня, система молчала на этот счет, а потому, что она первым же ударом впечатала меня в стену, как таракана тапком. Ее верхняя правая лапа, длинная и костлявая, с когтями, острыми, как лезвие бритвы, врезалась мне в грудь с такой силой, что металл затрещал, а воздух выбило из синтетических легких. «Ах!» — вырвалось у меня, пока спина с хрустом встретилась с камнем, оставляя вмятину в стене. Физическое состояние. 56% 100%, 70-125 ед. Физическая защита. 25% 100%, 10-40 ед. Энергетическая защита. 32% 100%, 22-270 ед. На каком-то инстинкте, синтетическом или человеческом, кто его разберет, я активировал концентрацию силы. Энергия хлынула в тело, как раскаленная лава в вены, наполняя мышцы жаром и мощью. Я сорвался с места, вложив все в движение. Импульс рванул от пятки к кулаку. Стальные суставы затрещали от напряжения, а воздух вокруг сжался, будто готовясь к взрыву. Кросс. Бам. Моя рука понеслась к башке твари, но она увернулась с легкостью кошки, играющей с мышью. Ее голова чуть отклонилась в сторону, и кулак просвистел мимо, задев лишь воздух. А вот ее лапа, вторая сверху слева, влетела мне четко в солнечное сплетение. Удар был как таран, быстрый, точный, неотвратимый. Меня отбросило назад, размозжило об стену с такой силой, что в глазах потемнело, а изо рта вырвался сдавленный хрип. Каменная кладка треснула, осыпаясь мелкой крошкой, а я почувствовал, как внутренние механизмы застонали под нагрузкой. Повреждение энергоблоков. Энергия. 30-30. Ра-а-а. Заревел я в неистовом гневе, чувствуя, как синтетические нервы искрят от перегрузки. Сюда, тварь. Система, мне нужно больше силы. Мысленно потребовал я, стиснув зубы. Тело откликнулось мгновенно. Энергия переполнила меня, буквально разрывая изнутри, как будто кто-то влил в движок слишком много топлива. Руки задрожали, металл у корпуса загудел, а воздух вокруг стал горячим от выхлопа перегретых систем. Отключение всех умений. Концентрация силы. Выработка 2. Я метнулся к полу, низко, почти касаясь его грудью, с такой скоростью, что пол подо мной затрещал, а пыль взметнулась облаком. Тварь среагировала мгновенно, закрылась четырьмя лапами, как щитом, выставив их крест-накрест перед собой. Две другие она развела в стороны, словно капкан, готовый захлопнуться. Когти блеснули в тусклом свете коридора, как ножи мясника. «Не выйдет, сука!» – прошипел я сквозь зубы. Я оттолкнулся в бок, уходя из ее хватки. Каменный пол под ногами раскололся от силы толчка, осколки брызнули в стороны. Она не успевала, ее движения, хоть и молниеносные, не поспевали за моими рывками. Еще один прыжок влево, я обогнул ее, оказавшись сбоку, и вложил всю мощь в лоу-кик. Стальная нога, усиленная двойной выработкой, понеслась к тонкой конечности твари с такой силой, что воздух загудел, а пол под ногами завибрировал. Этот удар мог бы свалить слона или пробить бетонную плиту. Попалась, мелькнула в голове, но в последний момент она дернула лапу назад, буквально на миллиметр, с точностью машины. Моя нога пронеслась мимо, задев лишь пустоту, а импульс ушел в никуда. Хуже того, пока я терял равновесие, тварь подалась вперед. Хрясь, ее когти врезались в мое колено, не прямо, а сбоку, с хирургической точностью. Металл заскрежетал, синтетические связки затрещали, нога вывернулась под неестественным углом, как у сломанной куклы. Я услышал хруст своих же сочленений, увидел, как стальные пластины гнутся, а провода рвутся с искрами. «Еще не все!» — закричал я, не чувствуя боли, только ярость, кипящую в каждом проводе. Оттолкнулся целой ногой и вылетел вперед, как ракета из пусковой установки. Металлический пол подо мной прогнулся, оставляя вмятину. Выставил пальцы, гортань твари была открыта, не защищена, черная пасть зияла, как бездонный колодец. Я метил туда, если пробью, ей конец. Хрясь. Она дернула двумя верхними руками в стороны, словно раскрывая книгу, и переломила мою левую кисть. Кости, точнее, их стальные аналоги, хрустнули, пальцы повисли, как макароны, а из разорванных соединений брызнули искры. «А-а-а-а!» — заорал я, теперь уже от боли, пронзившей все тело, как электрический разряд. Но я вцепился целой рукой за ее плечо. Костлявое, покрытое какой-то органической броней, оно было твердым, как камень. Подтянулся, оскалив зубы, чувствуя, как синтетическая слюна капает изо рта. «Я все равно убью тебя!» — ревел я, готовый вгрызться в ее шею клыками, разорвать эту тварь на куски, если потребуется. Бам! Ее удар прогремел, как выстрел из пушки. Нижняя правая лапа врезалась мне в бок с такой силой, что ребра, точнее, их металлический каркас, затрещали, а внутренние системы завизжали от перегрузки. Меня отшвырнуло, как тряпичную куклу, опрокинуло об стену. Каменная кладка раскололась, кусок штукатурки рухнул мне на голову, а коридор наполнился пылью и эхом удара. Ха-ха, с трудом дышал я, хватая воздух ртом. Зачем мне вообще нужны эти легкие, если я железяка? Дыхание было синтетическим, но сейчас оно казалось таким реальным, хриплым, прерывистым, полным отчаяния. Энергия. 15:30. Нога сломана, висит на обрывках стали и проводов, болтается, как маятник, с каждым движением высекая искры. Левая рука, тоже хлам, пальцы висят, как гирлянда, а из локтя торчат обрывки проводов. Энергии почти нет, но я ухмыльнулся, глядя на тварь через пелену пыли. Этого хватит для последнего аккорда. Если подыхать, то с музыкой. Система. Пирокинез на полную катушку. Пирокинез. Максимальная выработка. Правую руку объяло пламя, неистовое, всепоглощающее, яркое, как солнце в полдень. Я чувствовал, как металл начинает плавиться от жара, как синтетическая кожа трескается, шипит и дымится. Огонь вырывался из ладони с ревом, как из реактивного двигателя, заливая коридор багровым светом. Каменный пол под ногами раскалился до красна, стены начали течь, как воск, а воздух стал горячим, едким, пропитанным запахом горелого металла. Тварь стояла напротив, ее силуэт дрожал в мареве жара. «Ха! Пусть все горит, тварь!» — прорычал я, чувствуя, как пламя пожирает мою руку, но мне было плевать. Пространство передо мной заполнилось огнем. Он вырывался из руки, как из пасти дракона, пожирая все вокруг. Камни стен плавились, капая раскаленными каплями на пол, воздух дрожал от жара, а коридор превратился в адскую печь. Я видел, как пламя рвется к твари, как оно облизывает ее лапы, ее костлявую фигуру. Энергия. 10, 7, 3. «Сдохни, наконец!» — кричал я, выплевывая слова вместе с дымом, чувствуя, как последняя сила уходит в этот огненный шквал. Я видел, как она продолжала стоять, раскинув лапы в стороны. Ее пасть раскрылась шире, черная, бездонная, как космическая дыра, и она пожирала пламя. Огонь втягивался в нее с низким гулом, как вода в воронку, исчезая без следа. Я видел, как струи пламени изгибаются, устремляясь в ее глотку, как жар гаснет в этой пустоте, не оставляя ни следа, ни ожога. Твою мать, энергия. 1:30. Это был конец. Последние сполохи огня растворились в ее пасти. Я рухнул на колени, глядя, как она стоит, невредимая, даже не покачнувшись, Ее черные глаза блестят в тусклом свете коридора. Моя рука дымилась, обугленная, с расплавленными пластинами, а тело дрожало от перегрузки. На всякого сильного найдется сильнейший, чтобы его съесть. Кто ест, того съедят, всплыла в голове цитата. Откуда она, не помню, но сейчас она звучала как приговор. Хлоп, хлоп. Металлические шаги эхом раздались в коридоре. Тварь двинулась ко мне, явно намереваясь добить, ее когти клацнули о пол, как ножи о точильный камень, но ее остановил голос. «Не надо, Вукс, не убивай эту милую шестерку системы», — проговорил регенерат, и тварь замерла, подчиняясь, как дрессированный пес. «Стало быть, ты пробудился совсем недавно. Какой милашка, даже успел обзавестись редким умением. И тут так не повезло. Он шагал ко мне, мерно, спокойно, с какой-то ленивой уверенностью. Его серое, почти человеческое лицо с вкраплениями механизмов излучало силу и презрение. Если даже эта тварь его слушалась, он был на совершенно ином уровне. «Как же тебя сюда занесло, так далеко от Луны, от своей хозяйки?» — продолжил он, насмешливо склонив голову. «Ха-ха, ха-ха», — с болью усмехнулся я, сплюнув искры. «Пошел ты нахер, ау, какой грязный язык, что за поведение?» Он подошел ближе, театрально покачивая головой. Позади него заковывали Тейлу и Тахрахта. Их не убили, значит, на них есть планы. Меня тоже оставили в живых. Шанс еще есть. Мне казалось, после первой деструктивной партии таких, как ты, система не выпускает на лужайку, добавил он, задумчиво глядя на меня. О чем он? Первая партия, мозги варили плохо, но я вспомнил свой номер, 126. Значит ли это, или ты тоже такой же, как мы, плохиш? Спросил он, прищурившись. Но тогда система не забыла активировать в тебе самоуничтожение, не так ли? Хотя то, что ты сбежал с базы, уже многого стоит. Его голос разливался в голове, подавляя, словно пытаясь стереть всякое желание сопротивляться. Что за первая партия? Кто ты такой? Бросил я, с трудом держа сознание от отключки. Я? Кто я? Ха-ха. Он присел рядом, облокотился о стену, как будто мы старые приятели. Я, друг мой, номер 13. 13-й, это значит, мысль подтвердилась сама собой. Первые попытки нового Эдема возродить человечество, продолжил он, пожав плечами. Хотя в этом направлении их можно считать не особо удачными. Как ты выжил? Почему система тебя не уничтожила? Выдавил я, цепляясь за каждое слово. Если он отвечает, надо выжать все, что можно. Божечки-кошечки, да ты совсем ничего не знаешь. Как печально. Он смахнул воображаемую слезу с серого лица. Первая партия – это около 40 регенератов, выбранных по принципу эффективности. Максимальная вероятность выполнения миссии, понимаешь? Только вот оказался в этом методе небольшой изъян. Хи-хи, он хихикнул, словно вспомнил анекдот. Вы отказались выполнять миссию, предположил я, начиная понимать. Эврика, воскликнул он и резко встал. Ты не тупой, невероятно. А ведь новые партии все какие-то недалекие и слабые. Убивать их было скучно. Он приблизил лицо, и я попытался схватить его за шею. Но рука замерла в воздухе, словно скованная невидимыми цепями. «Не-не-не», — покачал он пальцем. «Не выйдет, пойми. Я такого уровня, что ты и цифр таких не знаешь. Давай да расскажу, и отправишься отдыхать, а то устроил тут беспорядок». Моя рука упала обратно, не по моей воле. Не все отказались выполнять миссию, продолжил он. Но те, что были умнее, вроде меня, быстро сообразили. Восстановление человечества – не особо перспективное дело, когда у тебя почти божественное тело. Нам даровали шанс создать нечто великое. Тела, способные пожирать других и становиться сильнее. Ух, его передернуло от восторга. Меня от одной мысли в дрожь бросает. Ха-ха. А вот тех, кто мнил себя спасителями, мы распробовали первыми. Знаешь, сколько опыта дают за себе подобных? А вот и не скажу. Да ты ёутый, вырвалось у меня. Он замолчал, посмотрел на меня, и в глазах мелькнула искра. Понятненько. Ясненько, он задумался. Так ты же тоже деструктивный, закричал он, хлопнув в ладоши. Боже, столько лет прошло, а система все еще не вычленяет таких ублюдков, как мы. Эх, брови его опустились. Нет, первый не захочет новеньких. У нас устоявшийся коллектив. А еще слухи, будто один регенерат провалил миссию, самоуничтожился и забрал с собой целую планету. Что забрал планету, он шутит, всполошился я, хотя стоило ли, я и так почти мертв. Решено. Он развернулся и зашагал прочь. Эй, я еще не все спросил. крикнул я. Мою челюсть сжала невидимой силой, зубы затрещали. «Знаешь ситхов, тех злых ребят?» – спросил он, не оборачиваясь. Я знал, но сказать не мог, голову сдавливало, мысли путались. «Так вот, я круче». «Хе», – бросил он и щелкнул пальцами. Тьма накрыла глаза. «Забирайте ИС, вместе, и его подлатайте его, энергия, 0.30». И я услышал, перед тем как окончательно отключиться, «Через 2 дня они будут на арене. Подготовьте все, моя королева желает шоу». Первое, что я увидел, очнувшись, было системное сообщение, от которого настроение упало ниже плинтуса. Самоуничтожение регенерата через 8 дней, 11 часов и 21 минуту. Требуется пополнение базы человеческого генома, 0.23 тысячи. Серьезно, 8 дней, думал я, приходя в себя. Процесс был не из приятных, все тело ломило, как после мясорубки. Чего так хреново-то, ох, но я сумел открыть глаза. Даже гордился этим, раз за разом возвращаться к жизни после таких передряг было своего рода подвигом. Хотелось, конечно, плюнуть на все и сдаться, но нет, я еще поиграю в эту игру. Глаза разлепились, объективы сфокусировались, и передо мной предстала новая обстановка. Средневековый вайб подземелья сменился жесткой космической фантастикой. Комната, монолит из стали, без окон, с гладкими стенами, отливающими холодным блеском. Дверь, шов в стене, прямоугольный, без ручек или панелей, очевидно, открывается снаружи. Сбежать отсюда будет сложнее, чем из прошлого узилища. Я глянул на ногу, на месте, хотя видно, что тут поработали не только мои нанороботы, с рукой та же история. Даже та, что плавилась в пламени, сейчас выглядела довольно пристойно. «Подлатали, значит», — подумал я. «Иват», — раздался голос Тахрахта. Я повернул голову. Он сидел, облокотившись о стену, спокойный, как всегда. Чуть дальше, в углу, свернулась Тайла, обхватив колени руками. «Привет, ушастая», — бросил я, решив разрядить обстановку и заодно выведать что-нибудь полезное. Она фыркнула, откинула голову назад и всем видом дала понять, что ей на меня плевать. «Понял, эти дни. Потом поговорим», — пожал я плечами. «Рахт, что было, пока меня не было?» Я покрутил руками, ощущение было, будто меня пропустили через блендер, а потом еще и мясорубку для верности. «Ты спад, дабка спад», — пояснил он, пожав каменными плечами. «На ко часов? Прийти с пятипя, через 5-6 часов. «Угу, ясно-понятно», — кивнул я. «А приходил кто? Рассказывали что-нибудь интересное?» «Нет», — покачал он головой. «Никто. Да. Положение стабильно хреновое. Но теперь степень хреновости оценить сложнее», — подумал я, решив начать с базового. «Когда все плохо, лучше идти с нуля. Система, выведи все мои показатели». Она молча выполнила. «Уровень генома. 1. Уровень регенерата. 2. Опыт регенерата. 2329-3000. Опыт генома. 2983000. И все-таки обидно, что почти взял новый уровень генома. Да и до уровня регенерата рукой подать», — цокнул я про себя. «Может, тогда, не, будь честен, меня бы все равно размазали. Тот регенерат, сколько лет он пожирает других, становясь сильнее. Его уровень даже представить страшно, а он упоминал первой какую-то королеву. Логично, что первый регенерат нового эдема. Если верить номеру 13, система изначально отбирала по эффективности, значит, тот должен быть чудовищно силен. Но думать об этом сейчас бесполезно. Я заперт, и первым делом надо не сдохнуть. А еще мысль, что по вселенной бродят другие регенераты, некоторые из которых противостоят системе, все усложняло. Физическое состояние. 100%, 100%, 115, 115 йет. Физическая защита. 100%, 100%, 40, 40 йет. Энергетическая защита. При использовании умения энергозащита. 100%, 100%, 50, 50 йет. Энергия. 100%, 100%, 70, 70 йет. Восстановление. 0,22 йет мин. Система, дорогая, подскажи-ка, что за дела? Мысленно спросил я. Уточните запрос. Сейчас я уточню. Какого хрена у меня теперь 70 единиц энергии? Энергетическая защита уменьшилась. Состояние организма тоже. Мысленно заорал я. Мне и так энергии не хватало, а теперь еще меньше. Ответ. Один из энергоблоков получил критические повреждения. Так почини его, как раньше. В чем проблема? Распалялся я. Отсутствие необходимых наноматериалов. Резервы израсходованы. Нет, это точно прикол. Одно лучше другого. И какие варианты решения этой неприятной проблемы? Спросил я осторожно, как на приеме у врача с плохими новостями. Посещение одной из обслуживающих баз нового Эдема. Шикарный вариант, твою мать. И где мне ее искать? Отсутствие базы данных. Требуется подключение к основному серверу. Подключить? Система, новая директива. Не выдержал я. Я запрещаю тебе предлагать подключение к гребаному серверу. Отказ в принятии директивы. Отсутствие прав изменения алгоритмов. Фу-ух, выдохнул я вслух, сдерживая гнев. Чика и ват? Спросил Тахрахт, заметив мое недовольство. Да так, нарисовались пара проблем на горизонте. Проптипыта есть такие, философски заметил он. Это вы две главные проблемы. Бросила Тайла, наконец отрываясь от стены. Если бы не ваш побег, я бы тут не оказалась. О, как заговорила, хмыкнул я. Ты имеешь в виду наш побег, или ты там просто рядом стояла, а курили другие? Что ты несешь? Сдвинула она брови. В любом случае, это конец. Нас ждет арена. Точно. Перед отключкой я слышал про арену. А вот отсюда поподробнее, попросил я. Да какая разница? Махнула она руками. Черт, такая хорошенькая и такая стерва, подумал я, разглядывая ее острые черты лица и зеленые глаза. Мы все равно там подохнем. С чего ты так решила? Уточнил я. В коридоре мы разобрались с десятком твоих сородичей. Она посмотрела на меня, как на идиота. Ты их уровень видел? Неожиданно спросила она. Что это значит? Уровень? Я думал, это только у меня и регенератов. Сконфузился я. Уровень? Какой уровень? У всех есть уровни? Начал я заваливать ее вопросами, явно не самыми умными, судя по ее взгляду. У тебя амнезия или еще какая проблема? Уточнила она. Обычный уровень согласно единой системе. Ты в лесу вырос, хотя по тебе не скажешь, это я в лесу выросла. О чем она? У всех тут уровни, единая система, нейротехнология, основанная на принципах совершенствования расы кибернидов. Органико-кибернетический чип, вживленный в основание мозга. Система оптимизирует навыки, повышает обучаемость, записывает алгоритмы движений для умений, является основой системы геном. Хочешь сказать, тут у всех система в башке? Спросил я. Нет, не у всех. Недостаточно развитые расы, не участвующие в галактическом конгрессе, лишены права использования единой системы. И почему я узнаю об этом только сейчас? Мысленно взвыл я, чувствуя, как искусственное сердце сжимается. Для полного обучения и получения справочных материалов нового Эдема требуется. Закрой свой динамик, рявкнул я вслух. Тахрахт и Тайла уставились на меня с недоумением. Ушастая, а если? Она сорвалась с места и кинулась ко мне. Я отпрыгнул, а ее колено рассекло воздух там, где была моя голова. Тайла, выплюнула она. Ладно, ладно, Тайла. Понял, агрессивная. Эльфиюка, добавил Тахрахт. Ах ты, урод. Она переключилась на него. Тайла, осадил я. Ир-ир-ир, прорычала она. Ау, она еще и рычать умеет. Девушка мечты. Подумал я, у нас вообще нет шанса на арене, а если победим? Спросил я. Она глубоко задышала, успокаиваясь, и, помолчав, ответила. Мы не победим. Почему ты так уверена? Потому что эти бои для Кайрит и Факс. Выпалила она. Ксерокс, что? Забей. Кто такая Кайрита и зачем бои? Ты вообще откуда? Кайрита, владелица корпорации Факс. У нее сильнейшие наемники в галактике. Она прибыла набирать новых рекрутов. Кричит она слишком часто. Минус балл. Но почему ты уверена, что у нас нет шансов? Там, в коридоре, мы показали все, на что способны. Они знают, кого выставить, чтобы мы не выиграли. Им нужно показать своих воинов в лучшем свете. Вот оно как, задумался я. Хрипово, выдал Тахрахт. Поэтому мы не победим, если за пару дней не станем сильнее. Что очевидно невозможно. Закончила она и ушла в угол. Невозможно. Хорошенько обложили, думал я, ища выход. Единая система, значит, основана на технологиях кибернидов. Моя система геном, ее производная. А что если система, это тело регенерата тоже основано на технологиях кибернидов? Верно. Подавляющая часть технологий регенерата и 68% нового Эдема берут начало из разработок расы кибернидов. А энергетические блоки? Система замолчала. Ни звука, ни текста. Ау, система, требуется. Ни хрена, не проведешь. Приказываю ответить на вопрос. Требуется. Требуется подключение. Треп, отвечай. Крикнул я вслух, И Тайла подпрыгнула. Да, система энергетических блоков и генерации энергии основана на самовоспроизводящейся технологии расы кибернидов. Хе, ха-ха-ха, рассмеялся я. Я возвращаюсь в игру. Сашоп супа, виу-виу, и вап, пробормотал Тахрахт, глядя на меня, но мне было плевать. Отлично. Чтобы восстановить энергоблоки, надо сожрать кибернида. Это может даже увеличить объем или скорость восстановления энергии. Я снова на коне. План начал вырисовываться. И тут пришла еще одна гениальная мысль. Тайла, чего? Буркнула она без энтузиазма. Если я стану сильнее, у нас будет шанс победить? Ну да, они выставят бойцов, чтобы было интересно, но без риска проигрыша, ответила она, не понимая, к чему я клоню. Тогда я стану сильнее, и мы надерем им задницы, выпалил я. Как ты станешь сильнее, и зачем драть задницы? Недоуменно спросила она. Просто присмотрите за моим телом часов 15, у нас же есть время. Ну да, должно быть, отлично. Я прошел в угол и присел. Ощущение было странным, а то, что я задумал, еще страннее. Но тут точно есть камеры, и им лучше не видеть, что я делаю, могут возникнуть вопросы. Рахт, мне нужно много часов на подготовку. Сможешь прикрыть меня, чтобы не было видно? Та, споку, согласился он. Эльфиюка, так-то корпить путит. Кормить с чего это? Всполошилась она. Тайла, твердо осадил я. Так надо. Это шанс, я стану сильнее, но вы должны помогать. С чего я должна тебе верить? Потому что у тебя нет выбора. Пожал я плечами. ТЦ, цокнула она, но я воспринял это как согласие. Изначально у меня была другая идея, сожрать их обоих. Быстро, эффективно, без лишних заморочек. Но номер 13 знает о поглощении генома и не оставит это без внимания. Пришлось выбрать тернистый путь. Рахт, давай, сказал я. Хорошо, Иват. Он прикрыл меня своим телом. Его каменная кожа начала меняться, плотно прилегая к стенам и полу, как щит, не пропуская ни луча света. Система, выведи умение истинное тело черной выверны. Перед глазами всплыло описание. Истинное тело черной выверны. Редкость. Уникальная. Тип. Пассивный навык, метаморфозный вид, энергопотребление, постоянное снижение выработки энергии на 0,35 йетмин, физическая защита, плюс 45 йет, физический вес, 20 кг, текущий вес носителя, 90 кг, истинное тело черной выверны, вершина биоинженерного синтеза, объединяющая защитные и опорно-двигательные функции через совершенный биокомпозит. Скелет носителя сформирован из коллагена и гидроксиапатита, усиленного нанокристаллами карбида кремния, что создает пористую, но прочную структуру. Эта основа снижает вес тела на 20 кг, с изначальных 110 кг до текущих 90 кг, обеспечивая скорость и маневренность при сохранении устойчивости к нагрузкам. Поверх скелета – гибкая чешуя из хитина и кератина, пронизанная нанокристаллами, поглощающая до 45 единиц физического урона, рассеивая силу ударов или давления. Чешуйки управляются микромышцами, связанными с бионейросетью, регулирующие их положение. В жару приподнимаются для теплоотвода, в холод смыкаются для термоизоляции. Поврежденные участки восстанавливаются биополимерным гелем, обеспечивая регенерацию в реальном времени. Поддержание системы снижает выработку энергии на 0,35 йетмин.